Я беспокоюсь, Гарри, с тем, что ты рассказал мне в Хогвартсе, трудно сдержать свое обещание. Действительно тяжело, но я поклялась тебе в нашей дружбе, так что тебе не о чем беспокоиться. Я сохраню твою тайну. Что касается меня, то у меня все еще все хорошо. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Я уверена, что у меня будет совершенно приятное лето. О, и я еще хотела знать, тебе нужны какие-нибудь книги? Я, наверное, скоро отправлюсь в Косой переулок, потому что надеялась провести кое-какие исследования для сам знаешь чего. Я подумала, что было бы полезно составить список целей на следующий год. Искренне, Гермиона. Дорогая Гермиона, я надеюсь, что ты все еще здорова. Я полагаю, прошла всего неделя с тех пор, как ты отправила свое письмо, но за неделю многое может измениться. У меня все хорошо, я действительно рад. Дурсли, конечно, были очень недовольны, увидев меня, и немедленно заперли все мои вещи в моем старом чулане. К счастью для меня, я могу просто открыть его ночью, пока они спят. То же самое и с моей комнатой. Если я показываю свою наглость, к чему я был склонен в последнее время, они запирают меня в моей спальне без еды. Но опять же, несмотря на то, что на моей двери 7 висячих замков, мне нетрудно их открыть. Они так и не поняли этого до конца. Видите ли, они на самом деле не слишком умны. Я ем, конечно, не так сильно, как Дурсли, но этого следовало ожидать. Они скорее, ну, китообразные. На самом деле, это не совсем хорошо. Временами, дядя Вернон напоминает мне упитанного моржа, а Дадли детеныша гиппопотама. Они едят слишком много, и я вполне доволен тем, что дядя Вернон, вероятно, встретит свой конец от сердечного приступа в течение следующего десятилетия. Следующие 5 лет, если вселенной повезет, они заставляют меня работать в саду, но, кроме этого, мне действительно нечего делать, кроме как читать. Кстати, я очень ценю твое предложение о книгах, но я могу воспользоваться волшебным транспортом под названием «Ночной рыцарь» до Косой Аллеи, чтобы купить больше книг, если они мне понадобятся. Однако я думаю, что пока я постараюсь залечь на дно здесь, в Суррее, лучше всего избегать любой возможности неприятностей, так как они, кажется, находят меня в самый неподходящий момент. Или, скорее, возможно, что я нахожу их. Я действительно ценю твою готовность провести небольшое исследование для сами знаете чего. Я думаю, что это прекрасная идея поставить ряд целей в начале учебного года. Возможно, для начала список заклинаний, которые нужно выучить, и зелий, которые нужно сварить. Я буду работать над этим и отсюда. Не могла бы ты отправить тебе письмо и попросить его сделать то же самое? Я дал ему записку с тем же адресом, что и вам, и попросил его связаться со мной по магловской почте. Как я объяснял, я не могу допустить, чтобы совы появлялись у Дурслей, но мне пришло в голову, что он, скорее всего, не знает, как пользоваться магловской почтой. На самом деле, не могла бы ты объяснить ему, как это сделать? Я бы очень хотел также иметь возможность связаться с ним. Тогда мы сможем обменяться идеями, вдохновиться и объединить списки в Хогвартс-экспрессе в сентябре. Что касается твоего предложения, я бы с удовольствием присоединился к тебе за чашечку чая в какой-нибудь момент в ближайшие 2 недели. Просто пришли мне место и время. Вообще-то мне очень нравится идея сходить куда-нибудь выпить чаю. Это очень шикарная и взрослая идея, тебе не кажется? В любом случае, как я уже сказал, я надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии. Искренне, Гарри Джеймс Поттер. Теодор Нотт, это Гермиона Грейнджер. Я связываюсь с тобой от имени Гарри, так как на данный момент у него нет доступа к сове, только к магловской почте. Возможно, ты помнишь, что он дал нам обоим адрес, когда мы расставались. Это адрес его соседки, миссис Фик, которая согласилась забрать для него его письма. Однако ему пришло в голову, что у тебя, возможно, нет ни знаний, ни средств для отправки писем через магловскую почту, и он попросил меня связаться с тобой для него и объяснить тебе, как отправлять ему письма. Предполагаю, что у тебя все еще есть адрес, тебе просто нужно написать его на конверте и принести в местное магловское почтовое отделение. Если ты не знаешь, где это, я уверена, что ты можешь спросить любого могла, и они смогут тебе сказать. Оказавшись на почте, ты можешь попросить их отправить письмо за тебя. Там может быть небольшая плата, всего несколько пенсов, на самом деле, но я не уверена, как ты будешь получать письма. Это действительно зависит от того, где ты живешь. Возможно, ты мог бы послать Гарри свой адрес. В любом случае, если у тебя есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжись со мной. Я надеюсь, что это письмо нашло тебя в добром здравии и что лето до сих пор было для тебя приятным. Искренне, Гермиона Грейнджер. Грейнджер, я не уверен, что такое адрес или пенс. Я думаю, что вместо того, чтобы тратить наше время на эту магловскую почту, я буду отправлять Гарри письма через тебя, пока мы не сможем договориться о других мерах. Если у тебя нет возражений, то есть, прилагается письмо для Гарри. Я верю, что у тебя хватит здравого смысла не заглядывать в чужие письма. Я надеюсь, что у тебя тоже все хорошо, и ты наслаждаешься своим отпуском. Искренне, Теодор Нотт. Дорогой Гарри, адрес чайного магазина, Уистон-стрит, 145. Я буду там 23 июля в час дня, буду ждать тебя у входа в магазин. Теперь я бы отругала тебя за то, что ты доволен мыслью о смерти твоего дяди, но, честно говоря, я тоже не могу найти в своем сердце особого беспокойства за него, так что, возможно, это все, что нужно сказать об этом. Честно говоря, я не понимаю, как некоторые люди могут быть такими ужасными, не ты, твои родственники. В любом случае, я с нетерпением жду встречи с тобой. На самом деле, я очень взволнована. Искренне, Гермиона. П.С. Прилагается письмо, которое Нотт просил меня отправить от его имени. Дорогой Гарри, я верю, что ты найдешь в своем сердце силы простить меня за то, что я не хотел тратить свое время на выяснение того, как использовать магловскую почту. Это действительно показалось довольно утомительным, и Грейнджер начала говорить о пенсии и о чем-то, называемом адресом улицы, что бы это ни было. Я понимаю, что ты не можешь позволить совам искать тебя из-за этих ужасных маглов, так что, возможно, я смогу договориться о месте и времени, когда моя сова прилетит и заберет для тебя письма. Сейчас я буду отправлять письма через Грейнджер. Я надеюсь, что с тобой все в порядке, и что твои чертовы маглы не слишком плохо с тобой обращаются. Честно говоря, подумать только, что такие грязные маленькие существа, как они, посмеют причинить вред волшебнику. Они, должно быть, невероятно глупые маглы. Пожалуйста, не забудь несколько раз поджечь их вещи до сентября. Я хотел бы услышать все об этом. Кроме того, если тебе потребуется какая-либо помощь в планировании твоей грандиозной мести, которая, я полагаю, будет подана холодной в твой 17-й день рождения, пожалуйста, дай мне знать. Я был бы рад помочь. Я надеюсь, что этим летом ты планируешь делать больше, чем просто читать. Это было бы так типично для тебя, запереться в своей спальне и чахнуть с книгой в руке. Пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что ты не собираешься просто морить себя голодом и читать все лето. Что касается меня, то мой отец, как обычно, настоял на том, чтобы навестить семью и друзей во Франции и Германии. Мы только недавно вернулись. Это было очень скучно, уверяю тебя. Множество вечеринок с маскарадными костюмами, икрой и шампанским. От меня требовалось навестить моих бабушку и дедушку, которые, честно говоря, почти мертвы, и, конечно, ведут себя так же. Дедушка, конечно, хотел знать все о Поттере, который попал в Слизерин, и ему было любопытно, какой подлый план у меня есть для нашей предполагаемой дружбы. Честно говоря, можно подумать, что этот человек забыл, каково это просто иметь друзей. На самом деле, вероятно, так оно и есть. Никто его особо не любит. Мой отец тоже интересовался тобой, но я стараюсь мало говорить о тебе, учитывая его политические пристрастия. У меня такое чувство, что ты достаточно умен, чтобы понять, о чем я говорю. Однако он был очень впечатлен тем, что тебе удалось основательно напугать Драко Малфоя. Я несколько раз видел Драко и Дафну Гринграсс, похожие социальные круги и все такое. Кажется, у них все в порядке. Они оба покраснели, когда я упомянул о тебе, полагаю, по разным причинам. Ты ведь понимаешь, что Дафна Гринграсс серьезно влюблена в тебя, верно? Она блондинка и чертовски богата, так что я бы на твоем месте воспользовался этим. Я понимаю, что она и ее друзья невероятно раздражают, но я слышал, что из блондинок получаются хорошие подруги, и люди женятся на богатых не просто так. Просто несколько дружеских советов. В любом случае, на самом деле это все. Пожалуйста, напиши ответ. Искренне, Теонот. Дорогой Теа, спасибо, что написал. Я рад, что ты чувствуешь себя хорошо. Я полагаю, тебе не следует так быстро распускать эти вечеринки. Я даже не знаю, что такое икра, и я никогда даже не видел шампанского, так что я думаю, что это было бы действительно настоящее приключение. Гораздо интереснее, чем пропалывать сад, это когда ты выдергиваешь ненужные растения из сада, в этом я совершенно уверен. Я полагаю, тогда ты не любишь своих бабушку и дедушку, мои все мертвы, поэтому, когда люди говорят о том, что их обожают бабушка и дедушка, Булстроуд или не любит их, Гринграсс, или раздражаются, что они не говорят по-английски, Забини, я действительно не знаю, о чем они, хотя, возможно, это и к лучшему. У меня смешанные чувства по поводу того факта, что новость о моей стычке с Малфоем дошла даже до ушей твоего отца. Я предполагаю, что Малфой рассказал своему отцу, который рассказал твоему. Если бы ты мог сделать все, что в твоих силах, чтобы преуменьшить значение этого события, твои усилия были бы высоко оценены. Я знаю, что у Дафны Гринграсс, похоже, есть чувство ко мне. Я также знаю, что это произошло после того, как Малфой получил тяжелую травму. Похоже, у нее сложилось впечатление, что я чрезвычайно могущественный волшебник, который находит удовольствие в причинении вреда другим, а это просто не так. Поскольку мне было бы неловко так сильно разочаровывать ее, я думаю, что буду держаться на расстоянии. Макглини изменились. Похоже, у них есть уникальная способность не учиться на прошлых ошибках. Они все еще находятся под впечатлением, что их маленькие магловские замки могут отпугнуть меня, и, похоже, все еще верят, что я их личный домашний эльф, но поскольку я требую, чтобы они продолжали допускать мое присутствие, я не предпринимаю серьезных усилий, чтобы исправить их. Я не слишком задумывался о мести. Честно говоря, я не считаю их достойными моего времени. Как только мне исполнится 17, я уйду и никогда больше даже не буду думать о них. Однако, если я решу, что месть – это вариант, который я хотел бы реализовать, я был бы рад вовлечь тебя. Я действительно планирую читать все лето, к сожалению, я, как всегда, буду практиковать магию без палочки, но, к сожалению, книги – единственная передышка, которая у меня есть от уныния магловского мира. Я уже прочитал большую часть книги заклинаний на следующий год, которую я купил вместе с моей книгой на первом курсе в прошлом году, и в настоящее время читаю материалы по зельям четвертого курса. Я хотел бы быть готовым к неизбежной викторине профессора Снипа. А теперь перейдем к делу. Гермиона предложила нам немного подумать над нашими планами на сам знаешь что. А именно, она считает, что было бы полезно составить список целей на этот год. Я полностью согласен. Таким образом, мы будем очень признательны за твой вклад. Мы можем обсудить это более подробно в Хогвартс-экспрессе, но я бы рекомендовал подумать об этом заранее. К сожалению, Гермиона скоро уезжает во Францию и не сможет помочь нам в обмене письмами. Что касается обмена сообщениями через сов, Арабелла Фик, моя соседка, собирает для меня почту. Она не очень умна, так что, возможно, я мог бы убедить ее, что у меня есть друг, который обучает птиц доставлять письма. Я прихожу туда во вторник утром в 11 часов, чтобы получить свои письма. Если бы ты мог держать свою сову в доме мисс Рабеллы Фик на Глициниевой аллее, Литл Уингинг, каждый вторник в 11 утра, мы могли бы обмениваться письмами таким образом. Если это приемлемо, пожалуйста, отправь письмо в ближайший вторник, искренне. Гарри Джеймс Поттер. Дорогая Гермиона, письмо для тебя прилагается. Мне очень понравилось наше общение в четверг. Ты была права, кофейня была довольно приятной. Теперь я припоминаю, что ты упомянула, что через несколько дней уезжаешь во Францию и будешь отсутствовать до конца лета. Я очень надеюсь, что ты отлично проведешь время. Пожалуйста, будь уверена, что я в безопасности. Ем и мне есть что почитать. Я с нетерпением жду встречи с тобой 1 сентября. Искренне. Гарри Джеймс Поттер. Нот. Письмо Гарри прилагается. Искренне. Гермиона Грейнджер. Дорогой Гарри, я отправила Нокту письмо. Завтра я уезжаю во Францию и я очень занята упаковкой вещей, так что мне нечего особо сказать, но я действительно с нетерпением жду встречи с тобой. Я очень скучаю по тебе и уверяю тебя, что проведу большую часть своего оставшегося отпуска, желая, чтобы ты был здесь со мной. Пожалуйста, оставайся здоровым, этого достаточно. Твой друг, Гермиона. Дорогой Гарри, я надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии и что моя сова дошла до тебя. Он вернется на то же место ровно через неделю, чтобы получить твой ответ. На случай, если тебе действительно интересно, икра – это рыбьи яйца, фу. А шампанское похоже на сливочное пиво, но легче. И для протокола, если ты захочешь посетить какие-либо шикарные вечеринки в будущем, я уверен, что это можно организовать. На самом деле, я бы хотел, чтобы кто-то разделил мои страдания. Дафне и Пенси всегда почему-то нравились эти ужасные события, а Драка и Забини. Ну, Забини слишком сноб, чтобы делиться чем-либо, и у меня нет желания слышать о каких-либо страданиях Драка. Я сделаю все возможное, чтобы преуменьшить значение инцидента с Малфоем. Буквально на днях вечером я сказал отцу, что с тех пор ничего подобного не происходило и что такие вспышки не характерны для тебя, и то, и другое, оказывается, правда. Он снова спросил о тебе после того, как увидел, как я читаю письмо, которое ты мне прислал. Я все еще стараюсь не говорить о тебе, но мой отец умный человек, и я боюсь, что он многое понял из писем, которые я посылал ему в течение учебного года, и из того немногого, что я рассказал ему за последние два месяца. Например, я упомянул, что мы изучали окклюменцию, и он каким-то образом догадался, что мы практикуем темные искусства. Исходя из этого, он, конечно, искренне одобряет это и находит удовольствие в том, что его сына учит проклятием Поттер, а не в том, что я сказал ему, что ты меня чему-то учишь. Он сделал этот вывод из инцидента с Малфоем и учебного клуба, о котором я рассказал ему очень мало. Честно говоря, это похоже на то, что я ничего не могу сказать этому человеку без того, чтобы он не узнал больше, чем я хочу. Это меня бесконечно раздражает. Кроме того, говоря о моем отце, что мне сказать ему об инциденте с философским камнем? Он уже несколько раз спрашивал, и я не знаю, смогу ли я долго уклоняться от ответа на этот вопрос. В любом случае, я восхищаюсь твоей силой духа, когда речь заходит о маглах. Я более чем когда-либо убежден, что в тебе больше достоинства, чем в половине чистокровных в нашем доме. Ты можешь себе представить, что сделал бы Драка, если бы ему пришлось мириться с твоими маглами. Постоянное нытье и разглагольствование о том, что сделает его отец, когда узнает все это. Тем не менее, я поощряю месть, я хотел бы видеть, как твои маглы страдают за то, что они сделали. Не думай, что ты обманул меня, заставив думать, что рассказал мне все. Я знаю, что это хуже, чем ты рассказываешь. Но не волнуйся, я не буду совать нос не в свое дело. Я не Гринджер. И, говоря о Гринджер, я действительно помогу вам двоим придумать идеи для сами знаете чего. Я посмотрю, смогу ли найти какие-нибудь интересные заклинания в библиотеке моего отца. Я постараюсь не выбрать ничего слишком ужасного ради Гринджер. Я, конечно, просто шучу, все книги, которые есть у моего отца, содержащие что-то слишком впечатляющее, без сомнения, заперты. Я сомневаюсь, что мне придется много делать, хотя, учитывая, что две трети нашей группы, которые не являются мной, являются одержимыми книжными червями высшего порядка. Если бы не тот факт, что ты застрял с маглами, я бы никогда не позволил тебе провести лето, читая зелья четвертого курса. Я имею в виду, серьезно, я понимаю, что не хочу быть убитым профессором Снейпом, я действительно понимаю, но это немного смешно. Может быть, пришло время смириться с тем, что ты ему никогда не понравишься. Просто говорю, в любом случае, надеюсь, с тобой все в порядке. Пожалуйста, не стесняйся жаловаться на маглов. Я всегда здесь, чтобы выслушать. Кроме того, с днем рождения, он было вчера, верно, твой друг, Тя. Дорогой Тя, спасибо, что ответил на мои неявные вопросы об икре и шампанском. Я уверен, что эти знания когда-нибудь пригодятся. Я могу принять твое предложение и сопровождать тебя на одну из твоих шикарных вечеринок в день в один прекрасный день, когда у меня будет больше, чем магловская одежда и мантии Хогвартса. Я понимаю, что для тебя это, наверное, невероятно утомительно, но для меня это действительно похоже на приключение. Я ценю твою осмотрительность, когда дело касается твоего отца, но, пожалуйста, не беспокойся об этом слишком сильно. Пока твой отец не осуждает твою связь со мной, я не вижу причин намеренно вводить его в заблуждение, и хотя ты считаешь, что он не желает мне никакого вреда, я ничего против него не имею. Однако я должен попросить тебя избегать упоминания Гермионы. Я полагаю, он не одобрил бы твою связь с ней, и я не могу подвергать ее какой-либо опасности из-за ее дружбы с нами. Даже если твой отец изменил некоторые свои взгляды на маглорожденных, я не сомневаюсь, что у него есть коллеги, которые этого не сделали. Что касается инцидента с философским камнем, расскажи своему отцу то, что я тебе сказал. Я хочу узнать больше о человеке, который отнял у меня моих родителей, и я был готов пойти на многое, чтобы поговорить с кем-то, кто, как я понял, был у него на службе. Это действительно не так сложно, и это небольшой секрет. Я ценю настойчивость Дамблдора в защите моей частной жизни, но я бы не сказал, что это необходимо. Точно так же я ценю тот факт, что ты не хочешь совать нос в чужие дела, и если тебе все равно, я воздержусь от жалоб на маглов. Я действительно просто не хочу думать о них больше, чем нужно. О, и еще, в этом году я получил подарок от Гермионы. Он называется «Структурный анализ магических контрактов Эвиатара Эрлингера», и это абсолютно блестяще. Даже оглавление увлекательно. Я считаю, что мне нужно будет стать более опытным в древних рунах и арифмантике, чтобы действительно понять материал во всей его глубине. Я не знаю, упоминал ли я об этом, но создание магической клятвы на самом деле является ветвью создания заклинаний. Конечно, можно давать клятвы без каких-либо знаний теории создания заклинаний, но для того, чтобы действительно понять магию, стоящую за этим, вам нужно иметь представление о более теоретических основах этого искусства. К счастью, у меня уже есть книга по созданию заклинаний, и в прошлом году я купил некоторые книги по арифмантике и древним рунам третьего курса, так что у меня есть несколько ссылок для работы. Основываясь на предисловии и оглавлении книги Эрлингера, я ожидаю, что, если я действительно смогу усвоить материал, я даже смогу построить свои собственные магические контракты практически с нуля. Насколько это потрясающе! Кроме того, ты будешь рад узнать, что я занимаюсь не только чтением. Я закончил изучать несколько прелестей нашей книги второго курса. Я покажу вам в Хогвартс-экспрессе через несколько недель. В любом случае, чем ты занимался? Ты остаешься в Англии до конца лета, верно? Искренне. Гарри Джеймс Поттер. П.С. Ты случайно не знаешь, где я могу найти черное перо? Я обнаружил, что нуждаюсь в нем, в образовательных целях, конечно. П.П.С. Что ты знаешь о домашних эльфах? У тебя есть какие-нибудь? Если да, то не мог бы ты спросить их, знают ли они кого-нибудь по имени Добби? Дорогой Гарри, мы купим тебе несколько парадных мантий, и тогда ты пожалеешь, что принял мое предложение. Мой отец не осуждает нашу дружбу, и он никогда бы не попытался встать на пути нашего внешкольного образования. Он ценит благоразумие превыше всего, поверь мне. Но это не значит, что мы можем ему доверять. Поверь мне, когда я говорю, что мой отец нехороший человек, тебе следует держаться на расстоянии. Я бы делал это, если бы мог. И не волнуйся, я бы никогда не рассказывал отцу о Грейнджер. Я бы предпочел не обсуждать это. Кстати, о Грейнджер, я рад, что ты нашел кого-то, кто разделит твою ядовитую одержимость чтением. Потому что это то, что, знаете ли, токсично. Вы двое впустую тратите свое детство, знаете ли. Магические контракты? Серьезно? Что касается того, что я делал? Ты вдохновил меня немного почитать, так что я признаюсь, что потратил некоторое время на просмотр списка книг на следующий год. Ты видел это? Все эти книги Златопуста Локонса? Это просто смешно. На днях я видел Пенси и Драка. Глупая девчонка не перестает говорить о храбром, лихом Златопусте Локонсе. Драка был очень раздражен ею и напомнил ей, что он полукровка, но она только фыркнула и пришла к выводу, что ей все равно. Ты можешь в это поверить? Панси Паркинсон мечтает о волшебнике-полукровке, который в 3 раза старше ее. Я буду безжалостно дразнить ее еще долгие годы. Кроме этого, я видел Драка несколько раз. Мы играли в квиддич, как раньше, когда были детьми. Он действительно не так плох, когда ты даешь ему метлу. Скорее, он не так плох, когда ему ни на что жаловаться. Что касается твоего вопроса о домашних эльфах, что именно ты хочешь знать? У моего отца есть одна, ее зовут Милли, и она утверждает, что одного из эльфов Малфоев зовут Добби. Почему ты спросил? Знаешь, это действительно странный вопрос. Надеюсь, у тебя все хорошо. Твой друг, Тя. П.С. У моего отца есть одно черное перо, может мне взять его с собой в школу? Дорогой Тя, я буду доверять твоему мнению, когда дело дойдет до твоего отца. Спасибо тебе за то, что ты так откровенен со мной по этому поводу. Кроме того, Тема магических контрактов ни в коем случае не является скучной. Это необычайно богатая тема, чтобы ты знал. Я уже прочитал половину подарка Гермионы, и я более чем когда-либо убежден, что понимание магических клятв на самом деле может быть самой ценной информацией, доступной нам. Точность, с которой ты действительно можешь контролировать чьи-то действия с помощью некоторых тщательно продуманных слов, поражает, и тебе нужно только их разрешение. Это действительно невероятно. Мы обсудим это более подробно лично. Завтра я собираюсь купить свои школьные учебники, я узнаю это имя Златопуста Локонса, оно есть во всем списке книг, но я не знаком с автором. Однако твои комментарии меня не вдохновляют. Я рад слышать, что ты провел некоторое время с Малфоем. Твой друг, Гарри Джеймс Поттер. П.С. Пожалуйста, принеси. П.П.С. Кстати, у меня есть основания полагать, что что-то происходит. Вот почему я спросил о домашних эльфах, понимаешь? Не волнуйся, я поделюсь подробностями через неделю в Хогвартс-экспрессе. Примечание к части. Спасибо, что прочитали, и, пожалуйста, оставьте отзыв. Глава 26. Настоящий домашний эльф. Я прошу прощения, милорд. Молодой человек, на самом деле мальчик, стоял на коленях, и его голос дрожал, когда он не смог подавить дрожь, сотрясавшую его тело. Его хриплое дыхание звучало глухо в холодной, похожей на пещеру комнате. Он тихо усмехнулся, заставив мальчика робко взглянуть на него с легким проблеском надежды в глазах. «Ты извиняешься? Как странно!» Он встретился взглядом с мальчиком всего на мгновение, прежде чем поднял ногу и наступил ему на голову, заставив его лоб коснуться холодного каменного пола. «Друзья мои, вы слышали это?» Он извиняется. Волна неловкого смеха прокатилась по комнате. «Милорд, пожалуйста!» Голос мальчика был напряженным, тонким и прерывистым. «Пожалуйста, пожалуйста, помилуйте!» Он снова усмехнулся. «Милосердие, какая любопытная вещь! Милосердие!» Он отступил на шаг, отпуская голову мальчика. «Посмотри на меня!» Мальчик неохотно снова поднял глаза, отпрянув при виде злобной ухмылки, направленной на него. Действительно, не было ничего доброго, ничего доброжелательного, ничего милосердного в том, какие бы чувства ни растягивались и не кривили его губы. «Чего же ты хочешь?» — спросил он медленно, покровительственно. «Милосердие, милорд, милосердие. Очень хорошо, твой лорд проявит к тебе милость. Благодарю вас, милорд, благодарю вас. В конце концов, Круция!» Крик вырвался из горла мальчика, и он наслаждался этим звуком, глубоко дыша, когда темная магия кипела в воздухе вокруг них, лаская его кожу и обжигая его вены восхитительным электричеством. Порыв был невероятным, он чувствовал, как у него кружится голова от удовольствия, когда сладкая мелодия гудела у него в голове, а чувственная статика танцевала под кожей. Он чувствовал себя таким там, таким настоящим, таким живым. Теперь молодой человек корчился на земле, и он чувствовал, как его ухмылка расширяется при виде мышечных спазмов дурака и сильных подергиваний, перемежающихся его хриплыми криками. Были времена, когда он действительно жаждал провала своих последователей, просто потому, что такие моменты, как этот, были такими приятными. Однако это плохо сказывалось на моральном духе. Его последователи, казалось, действовали не так хорошо после того, как увидели, как их товарищи пытали до безумия. Это было очевидно из прошлого опыта. И хотя наказывать их было удовольствием, они должны были действительно что-то сделать. Если бы они не могли этого сделать, зачем бы ему вообще с ними мириться? Он вздохнул, а затем выпустил проклятие, с любопытством наблюдая, как мальчик пытается успокоиться. «Милорд П.П., пожалуйста, даруй мне милосердие, ты уже говорил это. П. пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Тишина. Все повиновались. Не было слышно даже малейшего следа дыхания. «Ты просишь о милосердии, и я, твой милосердный Господь, дам его тебе. Благодарю вас, милорд, благодарю вас». Авада Кедавра. Глаза Гарри распахнулись, и он вскочил так быстро, что почувствовал, как в животе у него зашевелилась тошнота. Он обхватил голову руками. Его кожа горела, но это был не болезненный огонь, это была страстная ласка темной магии. У него кружилась голова, он тяжело дышал и был взволнован. И он ненавидел это. Он стиснул зубы, заставляя себя успокоиться. Ему это не понравилось. Ему это определенно не нравилось. Заблуждение – это признак безумия, Гарри. Он услышал насмешку в голосе Тома. «Заткнись, Том», – яростно прошипел он, не обращая внимания на резкую боль, пронзившую его лоб. Он выглянул в окно, Снаружи все еще было темно, но он мог видеть слабое серое свечение на восточном горизонте, мягкое и едва различимое. Еще раз, какой сегодня был день. Дядя Вернон запер его в своей спальне на 3 дня после визита к Гермионе, который был 23 го, и это вынудило его переключиться на свой ночной график, в котором он открывал свои двери задолго до того, как Дурсли засыпали, и занимался приготовлением еды и разминанием ног. Затем он провел следующие 3 дня, выдергивая сорняки и болтая с садовыми змеями, снова вытесняя его из своего ночного графика. Он случайно обнаружил грязь в доме, нет, на самом деле, это не имело никакого отношения к тому факту, что он устал и хотел немного больше времени, чтобы прочитать свои зелья, поэтому он снова был заперт в своей спальне на целый день, но ему еще предстояло изменить свое расписание. Был ли уже август? Нет, так и должно было быть. С днем рождения, Гарри! Голос Тома теперь звучал злобно, насмешливо, и Гарри почувствовал в нем мстительность. Он поежился и почувствовал, что Том доволен его дискомфортом. Откинувшись на подушку, он с силой закрыл глаза. Может быть, если ему повезет, он сможет поспать еще пару часов без сновидений. 5 минут спустя он снова сел. Самодовольное веселье Тома все еще звучало в глубине его сознания, заставляя его тяжело вздохнуть. Он знал, что дело безнадежно, когда увидел его. Этот день не обещал быть хорошим. Это уже было очевидно. Иногда он, что ж, иногда ему хотелось, чтобы ему вообще не приходилось беспокоиться. «Я думаю, нам следует еще раз просмотреть расписание», сказал дядя Вернон с некоторой долей нервозности в голосе. Его чертовы родственники были такими тупыми, что им требовалось расписание, чтобы развлекать гостей. «Мы все должны быть на позициях в 8 часов. Петуния, ты будешь в гостиной, жду, чтобы любезно поприветствовать их в нашем доме». Тетя Петуния много чего умела, но никогда не была добра. «Хорошо, хорошо, Ададли, я буду ждать, чтобы открыть дверь. Могу я взять ваше пальто, мистер и миссис Мейсон? Они полюбят его». Честно говоря, сейчас он чувствовал себя немного больным. «Нет, серьезно, в этот момент у него скрутило живот». «Отлично, Дадли. А ты? Великолепно. Теперь настала его очередь. Я буду в своей спальне, не буду шуметь и притворюсь, что меня там нет», — невозмутимо сказал он. «Вот именно». Мужчине потребовалось мгновение, чтобы злобно ухмыльнуться ему, его пухлое лицо приобрело довольный оттенок красного, прежде чем он повернулся к своей нетерпеливо слушающим жене и сыну. «Я проведу их в гостиную, представлю тебя, Петуния, и налью им выпить». В 8:15, ровно в 8:15 Гарри захотелось съязвить. «Я объявлю об ужине», — гордо сказала его тетя, как будто была впечатлена своей способностью не забыть объявить об ужине. «И Дадли, ты скажешь, могу я проводить вас в столовую, мистер и миссис Мейсон?» Дадли самодовольно повторил. «Мой идеальный маленький джентльмен». Гарри чуть не поперхнулся воздухом. «А ты?» Дядя Вернон повернулся к нему с неприятной гримасой. «Я буду в своей спальне, не буду шуметь и притворяться, что меня там нет», — бесцветно повторил он, выпрямляя лицо и изо всех сил стараясь выглядеть таким же безмозглым, как и остальные члены его семьи. От одного этого слова у него по коже побежали мурашки. Были времена, когда тот факт, что он был связан с этими глупыми маглами, действительно вызывал у него отвращение. «Вот именно. Теперь мы должны постараться сделать несколько хороших комплиментов за ужином. Петуния, есть какие-нибудь идеи?» Вернон сказал мне, что вы замечательный игрок в гольф, мистер Мейсон. «Пожалуйста, скажите мне, где вы купили свое платье, миссис Мейсон?» Гарри сомневался, что тетя Петуния вообще знала, какой он замечательный игрок в гольф. Она точно не знала. Она даже не подозревала, что он может быть замечательным в гольфе. «Идеально, Дадли. Как насчет, нам нужно было написать эссе о нашем герое в школе, мистер Мейсон, и я написала вас». Тетя Петуния разрыдалась от радости, обнимая сына с восторженной гордостью. Тем временем глаза Гарри расширились. Это было, он потерял дар речи. Ни одной разумной мысли не удалось принять осязаемую форму в его мозгу. Глупый магл сломал его. «Надеюсь, это было только временно. А ты, мальчишка, я буду в своей спальне, не буду шуметь и притворюсь, что меня там нет», — автоматически сказал он с легким удивлением в голосе. Дядя Вернон как-то странно посмотрел на него, прежде чем сказать: «Слишком правильно ты говоришь». Теперь, сосредоточившись на том, чтобы собрать воедино свои собственные чувства, он заглушил остальную часть разговора, повторяя: «Я буду в своей спальне, не буду шуметь и притворяться, что меня там нет, когда это необходимо». В такие моменты, как сейчас, ему действительно хотелось заняться настоящей магией вне школы. Не просто глупые открывающие чары, разочарования и левитации. Все это было так банально, так скучно. Проклятие Круциатуса. Он чуть не стукнулся головой о стол. Его сон все еще крутился у него в голове. Он стиснул зубы, внезапно осознав, какими томными были его мысли до этого момента. Честно говоря, он совсем не чувствовал себя самим собой. После этого испытания, этого впечатляющего испытания его бесконечного терпения и долготерпения от него, как и следовало ожидать, ожидали, что он в последнюю минуту поработает на дворе, за что он был благодарен. Не было ничего лучше, чем немного тяжелой работы, чтобы заставить его чувствовать себя более похожим на себя. У Тома было не очень счастливое детство, но одной вещи, с которой он никогда не сталкивался, был список обязанностей длиной в милю. На самом деле, насколько ему было известно, Том никогда в жизни не выполнял ни одного дня тяжелой работы. Повезло ему, ну, может быть, и нет. Того факта, что такие задачи, как прополка или стрижка газона, четко разделяли его опыт и опыт Тома, было достаточно, чтобы Гарри меньше испытывал отвращение к своим более сложным физическим обязанностям. Были времена, когда он все еще пытался отделиться от мальчика, который преследовал его во сне. На самом деле, были времена, как в то утро, когда он думал, что становится все хуже. Все больше и больше его опыт отражал опыт Тома, изучение магии, посещение занятий в Хогвартсе и даже выполнение заклинаний с помощью палочки, которая была сестрой Тома, что было удивительно похоже, и это в некотором смысле приводило в замешательство. Каждую ночь он становился свидетелем нескольких острых моментов превращения своего лучшего друга из образцового ученика Хогвартса, такого же, как он сам, в самого страшного темного лорда в истории, которым Гарри никогда не хотел становиться, и свидетельство этого путешествия всегда служило отрезвляющим напоминанием о том, насколько он был близок к тому, чтобы стать кем-то, кем он не хотел быть. Он не хотел получать удовольствие от причинения вреда людям, он не хотел получать удовольствие от убийства людей. Это был не Гарри Поттер, это был Том Риддл, и они не были одним и тем же человеком. Они не были. Поэтому в эти дни Гарри ценил каждый отход своей жизни от шаблона, который Том выложил перед ним, и физические нагрузки были большой частью этого. Том был чрезвычайно умным существом. Темный лорд был умен, хитер и непревзойден в магии. Он мог победить большинство своих врагов, небрежно развалившись на уютном диване. На самом деле, Гарри мог просто представить это, и поэтому никогда не испытывал потребности играть в квиддич или бегать, чем Гарри был увлечен, и они ему действительно нравились. Было так легко, когда его лучший друг был в своей голове, забыть по-настоящему насладиться тем, каково это на самом деле, быть в этом мире. Слишком часто он погружался в свой собственный разум, где все происходило на самом деле, и даже его собственное тело временами казалось далеким. Он всегда будет помнить тот первый раз, когда он потерял контроль над своим собственным телом, первый раз, когда он стал существом чистого духа, без физического основания, по крайней мере, такое физическое заземление, которое заставляет вас чувствовать себя по-настоящему живым. Он знал, каково это, чувствовать себя далеко от кончиков собственных пальцев, наблюдать за миром сквозь завесу, дышать пустыми вздохами, и иногда осознание этого не так сильно беспокоило его, что пугало его. Он не хотел терять контроль над своим телом. Это была одна из немногих вещей, которые дали ему родители, которые у него все еще были, и он скорее умрет, чем позволит отнять это у себя. Поэтому, хотя Гарри и сам был довольно умным человеком, он ценил боль в своих ноющих мышцах, ощущение пота, стекающего со лба, и поцелуй свежего летнего ветерка на лице. Он наслаждался хрупкостью человеческого тела, потому что это напоминало ему, что он был таким. Вот почему он никогда не жаловался, когда тетя Петунья давала ему список дел на день. Какая-то часть его жаждала усталости и боли. Это почему-то казалось приятным. Когда он делал это, он не мог быть виноватым, грустным, беспокойным или одиноким, он просто делал это. Но это не означало, что он не испытал огромного облегчения, закрывшись в своей комнате после нескольких часов тяжелого труда. Когда он делал это, он всегда доставал зеркало Тома из-под подушки, чтобы дружески поздороваться. «С днем рождения, Гарри, сразу же сказал Том в тот день, сохраняя на лице выражение, которое, как полагал Гарри, он должен был интерпретировать как поощрение, но на самом деле просто выглядело так, как оно и было на самом деле, случайная попытка Тома привести Гарри в приятное для него настроение. Тем не менее Гарри слабо улыбнулся ему. «Спасибо тебе, Том. Боюсь, у меня нет для тебя никаких подарков». «Все действительно хорошо», — сказал он с легким смешком. По какой-то причине Том стал более настойчив в таких вещах, как подарки, в последние пару лет. Гарри не собирался жаловаться. «Но мы можем забрать его в следующий раз, когда будем в косом переулке». Глаза Гарри загорелись. «Действительно, действительно. А теперь, ты собираешься открыть подарок от грязнокровки?» Гарри вздохнул. «Ее зовут Гермиона, Том». «Я в курсе», — небрежно ответил Том. Гарри закатил глаза, а затем полез под кровать, чтобы достать два подарка, которые Гермиона подарила ему неделю назад. «Хм-м-м», — задумчиво произнес он, — «что открыть первым?» Одна явно была книгой, а другая, ну, он понятия не имел, что и думать об этом. Он остановился на той, которая была похожа на книгу. Сняв ярко-красную блестящую обертку, он издал вздох возбуждения. «Структурный анализ магических контрактов, Эвиатар Эрлингер». Он взволнованно перелистал страницы. «Это выглядит так сложно и удивительно». Он взглянул на Тома, который действительно выглядел весьма впечатленным. «Возможно, я недостаточно доверяю грязнокровке». Гарри ухмыльнулся ему. «Нет, возможно, ты и не знаешь», — сказал он, игнорируя боль в голове. «Она, вероятно, помнила наш спор из-за клятвы на крови, которую я дал, и ты был дураком, что согласился на это. Это был единственный способ, которым я мог этично практиковать легилименцию». «Этика», — усмехнулся Том. «Интересно», — задумчиво сказал Гарри, благоговейно кладя книгу на кровать рядом с собой, что в другой посылке. «Это похоже на коробку из-под обуви». С любопытством Гарри взял другую коробку, осторожно развернул и открыл ее, обнаружив внутри пару наушников, дисковод и несколько компакт-дисков. Он моргнул. «Макгловская музыкальная технология», — удивленно сказал он. Он посмотрел на диски. На одной были написаны прелюдии фуги Баха I, а на другой прелюдии фуги Баха II. Остальные были сюиты Баха для виолончели, части I и II. «Кто такой Бах?» — удивился Гарри. «Волшебник, который жил примерно 2,5 столетия назад. Всемирно известный композитор». Гарри моргнул. «О, это музыка». «Да, Гарри», — покровительственно сказал Том, — «это музыка». «О, что ж, это было ужасно мило с ее стороны». Том приподнял бровь. «Хотя я сомневаюсь, что она знает, что он был волшебником. В нашей истории было не так много выдающихся музыкантов, и он даже более известен в магловском мире, чем в магическом». Брови Гарри поползли вверх. «О, тогда я держу пари, что это часть ее, без сомнения, готовящегося заговора, чтобы сделать меня похожим на маглов. Я бы так и подумал. Ну, в любом случае, это было очень мило с ее стороны». Том вежливо посмотрел на него. «Действительно, в любом случае, когда мы в следующий раз посетим косой переулок, через неделю или две, это зависит от того, когда ты получишь свое письмо со списком книг. Скорее всего, тебе не понадобятся новые книги для большинства твоих занятий, но учебная программа по защите от темных искусств, без сомнения, будет выбрана твоим новым профессором». «О, верно, профессор Квиреллу мертв. Ты убил его». Гарри опустил голову, выглядя при этом очень пристыженным. «Я действительно не хотел. Я все еще чувствую себя очень ужасно из-за этого». Том презрительно посмотрел на него. Он был плохим оправданием для замены крестража. «Скатертью дорога. Том, это ужасно. Иногда у меня складывается впечатление, что ты забыл, что я когда-то сделал себе имя, мучая и убивая невинных людей. Если их действительно можно так назвать», — мрачно добавил он. «Ну, это легко забыть. Я имею в виду, ты так добр ко мне», — серьезно сказал Гарри. «И иногда я забываю, как ты жаждешь любви». Гарри нахмурился. «Ну, это не очень хорошая вещь, чтобы об этом говорить». Том насмехался над ним. Тем временем Гарри зевнул. «Вообще-то, я думаю, что сейчас вздремну. Возможно, я смогу проспать весь ужин у Дурслей. Наверное, это к лучшему». Он встал и задернул шторы. «Спокойной ночи, Том». «Сейчас не ночь, глупое дитя». Когда Гарри проснулся, на него смотрели два огромных желто-зеленых глаза, невероятно широко раскрытых, пока они не стали размером с теннисные мячи. «Привет», — осторожно сказал Гарри, не двигаясь с места. «Меня зовут Гарри, А ты кто такой? Существо, у которого были, пожалуй, самые большие и заостренные уши, какие Гарри когда-либо видел, спрыгнуло с кровати на ковер, поклонившись так низко, что его длинный тонкий нос коснулся земли. «Гарри Поттер!» — воскликнул он, и Гарри поморщился, прекрасно осознавая, насколько резким был голос маленького существа. «Муфлята!» — прошептал он, делая неопределенное движение рукой, надеясь, что заклинание окажет хотя бы незначительный эффект, даже если он произнесет его без палочки. Тем временем маленькое существо продолжало всхлипывать, звуча совершенно потрясенно. «Так долго Добби хотел встретиться с вами, сэр, такая честь для меня!» Гарри моргнул. «Ну, это было неожиданно. Мистер Добби. О, просто Добби, сэр. Добби, домашний эльф», — сказала существо, слегка заламывая свои длинные костлявые руки. Глаза Гарри расширились. Он никогда раньше не встречал домового эльфа. Тому было совершенно ясно, что с Гарри обращались как с домашним эльфом, но на самом деле он никогда не встречал этих существ, с которыми его всегда сравнивали. Это был домашний эльф, это то, с чем Том всегда сравнивал его. Он не хотел оскорблять Добби или что-то в этом роде, но он не мог не чувствовать себя немного оскорбленным, сам, из-за сравнения. «Хорошо, хорошо, Добби, приятно познакомиться с тобой». Существо посмотрело на него глазами, до краев наполненными удивлением и волнением. «Гарри Поттер говорит, приятно познакомиться с Добби». Слезы навернулись на глаза эльфа. Гарри рассеянно кивнул, все еще не обращая внимания на хрупкое психическое состояние маленького существа. «Действительно, это так. А теперь, Добби, могу я спросить, почему ты здесь?» «А да, сэр», — сказал Добби, взяв себя в руки. «Добби пришел сказать вам, сэр, это трудно, сэр». Добби задается вопросом, с чего начать. «Ну, почему бы тебе не присесть, и мы могли бы поговорить об этом?» Однако его заявление возымело противоположный желаемому эффект, и эльф разрыдался. Гарри чувствовал раздражение Тома в глубине души. «Сесть!» — взвыл эльф, потрясенный до истерики. Громкость его голоса заставила Гарри вздрогнуть. «Никогда, я никогда, никогда!» «Мне так жаль!» — прошептал он, надеясь, что эльф последует его примеру. «Я действительно не хотел тебя расстраивать. В мои намерения не входило оскорблять тебя, оскорбить Добби». Задохнулся эльф. Добби никогда раньше не просили сесть как равного. Чувствуя легкий ужас за бедняжку, он попытался слабо улыбнуться. «Тогда ты не мог встретить много достойных волшебников». Добби покачал головой. Затем, внезапно, он вскочил на стол Гарри и начал яростно биться головой об окно, крича: «Плохой Добби! Плохой Добби! Подожди, остановись, что ты делаешь?» — закричал Гарри, отчаянно отрывая существо от окна. Том перешел от раздражения к смущенному смеху про себя, без сомнения, наслаждаясь болью жалкого существа. «Добби должен был наказать себя, сэр», — сказал домовой эльф, который слегка скосил глаза. «Добби почти плохо отзывался о своей семье, сэр. Люди, которые владеют тобой». Добби кивнул. «Семья, которой Добби обязан служить вечно. Они знают, что ты здесь?» — с любопытством спросил Гарри. Добби вздрогнул. «А нет, сэр, нет. Добби придется самым суровым образом наказать себя за то, что пришел навестить вас, сэр. Для этого Добби придется заткнуть уши дверцей духовки. Если бы они когда-нибудь узнали, сэр». Жестокая дрожь сотрясла тело эльфа. «Но разве они не заметят, если ты заткнешь уши дверцей духовки?» — нахмурившись, спросил Гарри, несколько обеспокоенный правдоподобием плана Добби. «Добби сомневается в этом, сэр. Добби всегда приходится за что-то себя наказывать, сэр. Они позволили Добби заняться этим, сэр. Иногда они напоминают мне о необходимости дополнительных наказаний. Какие ужасные люди, не мог не подумать он. Конечно, у эльфа были свои недостатки, но он явно хотел добра, и он был довольно милым, в каком-то странном смысле. Да, домового эльфа Добби, скорее всего, лишили всех до последнего шариков, которые у него когда-либо были, но, по крайней мере, его очевидное безумие было милым. Кто мог желать ему зла? Ну, Том, например, но Том получал удовольствие от боли каждого. «Я могу что-нибудь сделать, чтобы облегчить тебе все это дело?» При этих словах Добби разразился воплями благодарности и благоговения. «Пожалуйста», — отчаянно взмолился Гарри, — «пожалуйста, помолчи, Добби. У меня будет много неприятностей. Гарри Поттер спрашивает, может ли он помочь Добби». «Добби слышал о вашем величии, сэр, о вашей доброте, но Добби никогда не знал, Гарри просто сейчас был очень смущен. «О, ну, уверяю тебя, Добби, во мне нет ничего особенно замечательного. Во всяком случае, пока нет». «Гарри Поттер скромен», — благоговейно сказал Добби. Его впечатляюще большие глаза почти светились в темноте комнаты Гарри. «Гарри Поттер не говорит о своем триумфе над тем, кого нельзя называть. Добби слышал, хрипло продолжил эльф, что Гарри Поттер встретил темного лорда во второй раз всего несколько недель назад, что Гарри Поттер снова сбежал. Гарри медленно кивнул, гадая, к чему клонит эльф. «Ах, сэр», — выдохнул эльф, промокая влажные уголки глаз краем грязной, похожей на наволочку вещи, которую он носил. «Гарри Поттер храбр и отважен. Он уже преодолел столько опасностей. Но Добби пришел, чтобы защитить Гарри Поттера, предупредить его, даже если ему потом придется заткнуть уши дверцей духовки. Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс». «Что? Гарри Поттер должен оставаться там, где он в безопасности. Он слишком велик, слишком хорош, чтобы проиграть. Если Гарри Поттер вернется в Хогвартс, он будет в смертельной опасности». Гарри моргнул. «Правда?» Добби кивнул. «Есть заговор, Гарри Поттер. Заговор, чтобы в этом году в школе чародейства и волшебства Хогвартс произойдут самые ужасные вещи. Добби знает об этом уже несколько месяцев, сэр. Гарри Поттер не должен подвергать себя опасности. Он слишком важен, сэр. Могу я спросить, какие ужасные вещи должны произойти?» Добби издал ужасный сдавленный звук, а затем начал сильно биться головой о край кровати Гарри. «Хорошо, хорошо», — сказал Гарри, пытаясь успокоить его. «Я вижу, я понимаю, ты ничего не можешь сказать. Все в порядке, Добби?» «Правда?» — Гарри кивнул. «Я понимаю, я не вернусь в Хогвартс, обещаю тебе». При этом Добби выглядел совершенно счастливым. «Неужели, сэр?» — Гарри кивнул, пытаясь улыбнуться. «Я уверен, что мои родственники будут в восторге от того, что я буду рядом дольше, и тогда я смогу пойти в эту прекрасную магловскую школу, которую они для меня подготовили». «Ладно, может быть, он немного сгущал краски». Тем временем Добби, казалось, купился на свое маленькое представление. «О, Добби так, так рад, сэр. Добби так счастлив, что Гарри Поттер останется здесь, где безопасно». Гарри кивнул с притворным пылом. «Большое тебе спасибо, Добби, что пришел предупредить меня. Я действительно ценю это». И он сделал, по крайней мере, сентиментальность. «О, Добби так, так рад помочь, сэр». Добби надеется, что Гарри Поттер проведет очень приятный вечер. И, бросив последний обожающий взгляд, эльф исчез, оставив Гарри сидеть на кровати с озадаченным выражением лица. Это было неожиданно, очень неожиданно. Увы, он был слишком измотан, чтобы даже думать об этом. Вздохнув, он полез под кровать, вытащил дискман от Гермионы и вставил компакт-диск. Надев наушники и рухнув в постель, он заснул под убаюкивающий диалог баховской сюиты для виолончели 1 соль мажор. В ту ночь он спал без сновидений. Примечание к части. И это знаменует начало 2-го года. Спасибо, что прочитали, и, пожалуйста, оставьте отзыв. Глава 27. Книги и безделушки. Гарри был так взволнован, что ему показалось, что он сейчас лопнет. Ужасная мысль, но, тем не менее, подходящая. Это был его первый раз в лютном переулке. Том наконец-то решил взять его с собой на одно из своих таинственных поручений. В настоящее время они шли по темной тропинке под темными, нависающими стенами переулка. Неровно вымощенная улица кусалась у их ног. Гарри не мог не задуматься о том, что переулок напомнил ему еще более зловещую, призрачную версию Лондона Оливера Твиста. Темный, серый, приглушенный фестиваль странностей. Магазины, выстроившиеся по сторонам переулка, были мрачными, пугающими, и все они выглядели довольно схематично. Все, казалось, таяли в тени, как будто им было что скрывать. Вероятно, так оно и было. Темно-красная и выцветшая зеленая краска облупилась, окна потрескались, пыль и ржавчина поглотили камень и сталь, как будто кто-то изо всех сил старался сделать переулок как можно более жутким. Он не мог не подумать, когда чуть не споткнулся о другой случайный предмет, явно лежащий посреди улицы. Том никогда не спотыкался. Почему Том никогда не спотыкался? Его размышления были прерваны, когда Том резко остановился, заставив его сделать то же самое. Он с любопытством поднял глаза и обнаружил, что стоит перед довольно большим магазином, в темных и заплесневелых витринах которого выставлена коллекция предметов сомнительного вида изнутри, а над ними висит старая, потертая вывеска, на которой написаны слова «Горбин и Беркис», основана в 1863 году. «О, я помню это место», — сказал Гарри. «Ты раньше здесь работал», — Том кивнул. На нем снова была мисс Дженкинс, платье в горошек, красное пальто и все такое. Женщине, похоже, очень понравилось печенье Гарри, и она была рада впустить его, когда он появился с ним у ее двери. Гарри начал беспокоиться, хотя он не знал, сколько еще раз они смогут изменить ее воспоминания, прежде чем ее разум сломается. Она действительно была милой леди, и даже если она была немного туповата, она не заслуживала того, чтобы ее превратили в овощ из-за того, что Том продолжал использовать на ней заклинание памяти. «Постарайся не прикасаться ни к чему, что выглядит смертельно опасным», — сухо сказал Том и с этими словами толкнул дверь, пропуская Гарри внутрь. Внутри магазин выглядел точно так же, как в воспоминаниях Тома, очень мало что изменилось. Зловещего вида безделушки и непонятно жуткие предметы были разбросаны по всему помещению. Стены были невидимы за выстроившимися вдоль них полками, на которых были сложены старые книги и странное нечто. Вырисовывающиеся шкафы и гардеробные занимали углы, в то время как полка за полкой, футляр за футляром выстроились на полу. «Могу я вам помочь?» – внезапно раздался скользкий, но напряженный голос позади него, и, обернувшись, Гарри увидел старика с жесткими седыми волосами в пыльном старом костюме. Костюм был в тонкую полоску и потрепан по углам, но выглядел дорого. Когда Том встретился взглядом с мужчиной, тот немедленно отпрянул, а затем низко поклонился. «Милорд, я не знал, что...» «Ничего, Горбин, я бы не хотел, чтобы ты показывал мое присутствие». Мгновенно мутно-голубые глаза мужчины метнулись к Гарри, который смотрел на него с нескрываемым восхищением. Да, он помнил этого человека. Он был намного, намного старше, чем в воспоминаниях Гарри, Тома, но это определенно был мистер Горбин. Наблюдая за переменой во внимании мистера Горбина, Том сказал: «Мальчик со мной, он находится под моей защитой, и с ним будут обращаться как с таковым». И с этими словами мистер Горбин тоже поклонился ему, неловко наблюдая за происходящим. «Теперь у меня есть дела, которыми я должен заняться», — сказал Том, поворачиваясь к Гарри и начиная декламировать то, что было четко запечатлено в его памяти. «Это», — он указал на сундук в углу, — «кости различных магических существ». «Это», — он указал на ящик рядом, — «человеческие черепа разного возраста». «А это», — он указал на стопку книг у прилавка, — «это непроклятые книги темной магии. Ты можешь трогать и изучать эти вещи, но больше ничего. Ты понимаешь?» Гарри молча кивнул. «Хорошо. Я еще вернусь. Жди здесь и не разговаривай ни с кем, кто войдет. Если возможно, держись подальше от посторонних глаз». И с этими словами Том целеустремленно зашагал за прилавок и исчез в комнате за ним, а мистер Горбин последовал за ним. Вздохнув, Гарри подошел посмотреть на человеческие черепа. Он никогда раньше не видел их так близко. Они сильно различались по размеру и форме, некоторые из них выглядели так, как будто могли принадлежать новорожденным младенцам, а другие были настолько массивными, что выглядели так, как будто принадлежали мужчине размером с Хагрида. Некоторые черепа были в идеальном состоянии, а другие были треснуты или частично раздавлены. Один из малышей особенно привлек его внимание, он выглядел так, как будто когда-то принадлежал ребенку примерно 1 года. Что было в нем интересно, так это то, что он был помечен. По бокам были вырезаны цифры и руны, а в нем были просверлены крошечные отверстия. Гарри осторожно поднял его, держа в скудном свете, который проникал сквозь заплесневелые окна магазина. Это действительно был очень любопытный предмет, он не мог не задуматься, вертя его в руках. Как только он положил маленький череп обратно к остальным, он услышал шарканье прямо за дверью магазина, и он запаниковал, оглядываясь по сторонам. Кто-то шел, и Том сказал, чтобы его не видели. Он удобно забыл попробовать часть. Сделав глубокий вдох, он остановился на том, чтобы войти в черный шкаф прямо за ним. Оглядываясь назад, он понял, что он мог быть проклят. Ну что ж, секундой позже звякнул колокольчик, и в магазин вошли 2 человека, одного из которых он сразу узнал сквозь завуалированные щели в шкафу, в котором он в настоящее время обитал. Это был Драко Малфой. Человек, который последовал за ним, мог быть только его отцом. У него было такое же бледное, заостренное лицо и такие же холодные серые глаза. Выглядя так, как будто он был очень хорошо знаком с планировкой магазина, мистер Малфой быстро пересек зал магазина, с легкостью эксперта переступая через предметы, покрывающее землю, лениво поглядывая на выставленные товары. Как только он пересек магазин, он позвонил в колокольчик на прилавке, прежде чем повернуться к сыну и сказать: «Ничего не трогай, Драко». Гарри не мог не быть немного доволен тем, что Том доверял ему больше, чем отец Малфоя доверял своему сыну. Тем временем Малфой, который потянулся за стеклянным глазом, сидящим рядом с ящиком с черепами, возмущенно надул губы и сказал: «Я думал, ты собирался купить мне подарок. Я сказал, что куплю тебе гоночную метлу», — поправил его отец, нетерпеливо барабаня пальцами по прилавку. «Что в этом хорошего, если я не в домашней команде?» — Малфой проворчал, его голос был угрюмым и раздраженным. «Гарри Поттер попал в команду в прошлом году. Специальное разрешение от профессора Снейпа и Дамблдора, чтобы он мог играть за команду Слизерина. Он даже не настолько хорош, это просто потому, что он знаменит. Знаменит тем, что у него дурацкий шрам на лбу». Малфой наклонился, чтобы осмотреть ящик с черепами, на который он сам смотрел минуту назад. «Все думают, что он такой умный, замечательный Поттер со своим шрамом, метлой и отличными оценками. Чертов любимчик учителя, если бы они только знали, каким был их драгоценный Поттер, когда он злился». «Ты говорил мне это уже по меньшей мере дюжину раз», — протянул мистер Малфой, бросая на сына укоризненный взгляд, «и я хотел бы напомнить тебе, что это неблагоразумно — казаться менее чем влюбленным в Гарри Поттера, не тогда, когда большинство из нас считают его героем, который заставил темного лорда исчезнуть. Что касается характера мистера Поттера, я вам уже говорил. А, мистер Горбин». Мистер Горбин появился снова и теперь стоял за прилавком. «Мистер Малфой, как приятно видеть вас снова», — пробормотал пожилой мужчина. Его голос был еще более маслянистым, чем раньше. «Чем я могу быть полезен?» «Я должен показать вам, что появилось сегодня, и по очень разумной цене. Сегодня я не покупаю, Горбин, а продаю». «Интересно. А, понятно». Мужчина немного паник от ответа. «Тогда, прежде чем заняться этим, я должен закончить кое-какие другие дела. Мальчик», — он позвонил. «Куда ты ушел?» — спросил он.